по случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена. 4 июля российское находкинское издательство «Формат» выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд Ким Ир Сена. Социализм нашей страны основан на принципе Чучхе».